Александр ничего не отвечал, но на лице у него мелькнуло выражение тонкой, едва заметной иронии. Он улыбнулся. Ни это выражение, ни улыбка не ускользнули от Петра Ивановича. Он переглянулся с женой, та потупила глаза. «Ну, а ты сам что за зверь?» — спросил Петр Иванович. «Я не сделал людям зла», — с достоинством произнес Александр. «Я исполнил в отношении к ним все. У меня сердце любящее. Я распахнул широкие объятия для людей, а они что сделали?» «Что это, как он смешно говорит», — заметил Петр Иванович, обращаясь к жене. «Тебе все смешно», — отвечала она. «И сам я от людей не требовал», — продолжал Александр. «Ни подвигов добра, ни великодушия, ни самоотвержения требовал только должного, следующего мне по всем правам». «Так ты прав. Вышел совсем сух из воды. Постой же, я выведу тебя на свежую воду». Лизавета Александровна заметила, что супруг ее заговорил строгим тоном и встревожилась. «Петр Иванович», — шептала она, — «перестань». «Нет, пусть выслушает правду, я мигом кончу. Скажи, пожалуйста, Александр, когда ты клеймил сейчас своих знакомых то негодяями, то дураками, у тебя в сердце не зашевелилось что-нибудь похожее на угрызение совести?» «Отчего же, дядюшка?» «А от того, что у этих зверей ты несколько лет сряду находил всегда радушный прием. Положим, перед теми, от кого эти люди добивались чего-нибудь, они хитрили, строили им козни, как ты говоришь. А в тебе им нечего было искать. Что же заставило их зазывать тебя к себе ласкать?» «Нехорошо, Александр», — прибавил серьезно Петр Иванович. «Другой заодно это, если бы знал за ними какие-нибудь грешки, так промолчал бы». Александр весь вспыхнул. «Я приписывал их внимательность к себе вашей рекомендации», — отвечал он, но уже без достоинства, а довольно смиренно. «Притом это светские отношения». «Ну хорошо, возьмем не светские. Я уж доказывал тебе, не знаю, только доказал ли, что к своей этой, как ее, Сашеньке, что ли, ты был несправедлив. Ты полтора года был у них в доме как свой. Жил там с утра до вечера, да еще был любим этой презренной девчонкой, как ты ее называешь. Кажется, это не презрение заслуживает». «А зачем она изменила?» «То есть полюбила другого. И это мы решили удовлетворительно». «Да неужели ты думаешь, что если б она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбил ее?» «Я никогда». «Ну так ты ничего не смыслишь. Пойдем дальше. Ты говоришь, что у тебя нет друзей, а я все думал, что у тебя их трое». «Трое?» — воскликнул Александр. «Был когда-то один, да и тот трое», — настойчиво повторил Петр Иванович. «Первый, начнем по старшинству, это один. Не видавшись несколько лет, другой бы при встрече отвернулся от тебя, а он пригласил тебя к себе. И когда ты пришел с кислой миной, он с участием расспрашивал, не нужно ли тебе чего. Стал предлагать тебе услуги, помощь, и я уверен, что дал бы и денег, да. А в наш век об этот пробный камень споткнется не одно чувство. Нет, ты познакомь меня с ним, он, я вижу, человек порядочный, а по-твоему коварный». Александр стоял, потупя голову. «Ну, как ты думаешь, кто твой второй друг?» — спросил Петр Иванович. «Кто?» — сказал с недоумением Александр. «Да никто». «Бессовестный», — перебил Петр Иванович. «А? Лиза! И не краснеет. А я как довожусь тебе, позволь спросить?» «Вы родственник?» «Важный титул. Нет, я думал больше». «Нехорошо, Александр. Это такая черта, которая даже на школьных прописях названа гнусною, и которой, кажется, у Крылова нет». «Но вы всегда отталкивали меня», — робко говорил Александр, не поднимая глаз. «Да, когда ты хотел обниматься». «Вы смеялись надо мной, над чувством. А для чего?» «А зачем?» — спросил Петр Иванович. «Вы следили за мной шаг за шагом». «А, договорился». «Следил», —